Впрочем, добычей там занималась не только коалиция Земли, но и гильдия Надежда и Едрк, что невероятно бесило правительство многих стран. Особенно Западный Блок был в негодовании. Вся коалиция Земли добывала столько же золота на Марсе, сколько одна единственная страна. Тут сразу же становился виден технологический гегемон. Пока существовала Едрк или пока ее добыча была многократно выше, чем у Западного Блока, США не могли с чистым сердцем заявить, что они впереди планеты всей в технологиях. Космические технологии – это вершина технологий. Они были даже более важными в ряде аспектов, чем военные или энергетические технологии. И если страна не находится на вершине в космических технологиях, то сложно говорить о технологической гегемонии, гегемон, идущий впереди. И это Западный Блок не знал, что гильдия Надежда тайно уже начала добывать золото на астероидах. Золото у Макса теперь было просто завались. Соответственно, системных монет у него было очень и очень много. Благодаря этому он мог вводить в эксплуатацию еще больше системных телефонов и шлемов, как на Земле-1, так и на Земле-2. Особенно на Земле-2, где у него было много сотрудников. Количество игровых аккаунтов гильдии Надежда на первом и втором пластах было уже настолько велико, что вся остальная часть человечества не смогла бы победить их, если бы объединилась. Ограничить развитие, запереть на каких-то участках, но не победить. Тем более, что у гильдии Надежда был неиссякаемый источник энергонов с третьего пласта, с аквамарина и стилема. Так как нападать на игроков гильдии Надежда было себе дороже, то другие гильдии их не беспокоили. И многие крупные животные на втором пласте уже были уничтожены. И с каждой недели их становилось все меньше. Поэтому новые аккаунты не сильно задерживались на первом пласте, но быстро перемещались на второй, где и работали какое-то время. Еженедельно гильдия покупала телепортационный маяк и переправляла 60 тысяч роботов на третий пласт. Они быстро становились рудокопами, охранниками или торговцами, принося гильдии тонны энергонов, за которые потом гильдия покупала золото у землян, образуя полный цикл. Даже если развитие космических технологий гильдии Надежда уже не так сильно опережало таковое у коалиции Земли, скорость этого развития была довольно велика. И вместе с тем, амбиции Макса лежали намного дальше. Он инициировал проект разведывательного дрона, который должен был отправиться за пределы Солнечной системы. И это был только первый этап. Что будет дальше, не было известно. Макс понимал, что человечеству нужно осваивать космос, чтобы в будущем иметь возможность противостоять механоиду, но как это делать? На минуточку, ЦМ. Цивилизация высшего уровня. Насколько землянам нужно развить технологии? Земля еще даже не достигла уровня аквамарина и утопии, но те две планеты не могли сопротивляться механоиду. Так насколько высоко нужно развить технологии? Почти весь высший состав гильдии собрался в зале управления. На десятках больших экранах показывалась картинка с космического разведывательного дрона, который был отправлен за пределы Солнечной системы несколько месяцев назад. Он назывался дроном, так как управлялся дистанционно. Но на самом деле это был небольшой космический корабль с системным шлемом и несколькими системными телефонами в качестве ядра. У него даже в брюхе было несколько дронов поменьше, которые также управлялись удаленно с телефонов. Благодаря транспортным кораблям механоида этому кораблю регулярно доставляли большое количество топлива, поэтому он постоянно ускорялся несколько недель, достигнув невероятной скорости, превышающие 1000 км в секунду и преодолев расстояние до дальней границы пояса Кайпера всего за несколько месяцев. Коалиция Земли также могла бы осуществить подобный проект, но у них не было системных устройств для удаленного управления в режиме реального времени, да, и у них не было столько денег, чтобы вкладывать их в праздные проекты. И вот, дрон добрался до условной границы в 100 астрономических единиц. В этот момент на главном телефоне Макса уведомление о том, что купленные им устройства пытаются покинуть Солнечную систему. За определенную плату он мог сделать незаметным их появление во внешней Вселенной. Но только устройств, мини-корабль будет заметен. Это было несколько странным заявлением, ведь дрон ничего не видел за световые годы от себя. Но Биг Босс не был настолько жадным до денег, чтобы экономить на базовой безопасности. Раз проблема была, и ее можно было решить с помощью денег, то стоило так и сделать. Кроме того, личная система рекомендовала скрывать все, что он обнаружит далее, от других людей. Чем меньшему количеству людей будет известна информация из внешнего мира, тем лучше. Внимание, всем! В ушах всех специалистов и руководителей космического центра прозвучал уверенный и слегка низкий голос. На базе «Надежда», а может и во всем «Едрк» не было человека, который бы не знал этот голос. Все сразу навострили уши. Мне поступили сведения, что дальнейшее исследование может быть сопряжено с опасностью и секретной информацией. В данный момент мы отказываемся от дальнейшего исследования. Это приказ. Многие исследователи и ученые были удивлены, расстроены и даже возмущены тем, что случилось. Но делать было нечего. Каждый здравомыслящий человек в Едрк понимал, что демократия в стране и гильдии были лишь ширмой, фикцией. В действительности всем заправлял один единственный человек. Это было и благословением, и проклятием Едрк, но с этим ничего нельзя было сделать. Макс развернулся и ушел, не став ничего объяснять другим, даже ближнему кругу. Сначала ему нужно было разобраться лично, что, в конце концов, происходит. Когда он вернулся в свой кабинет, он вывел к себе в шлем соответствующие сигналы с дрона. Теперь они могли поступать только ему в шлем. Наконец, он заплатил нужное количество монет для маскировки и продолжил смотреть за экранами. Через некоторое время дрон, как будто преодолел некую невидимую преграду. Даже движение дрона прекратилось, благо, что внезапная остановка не повлияла на системы корабля, будто он просто переместился в другое пространство. И то, что Макс увидел снаружи, поразило его. Позади дрона больше не было его солнечной системы. Там была какая-то другая солнечная система. Положение планет было совсем другим. Еще одной удивительной вещью была небольшая космическая станция, которая крутилась на орбите системы. Макс соображал быстро и на всякий случай изменил данные внутри дрона, а также приветственную запись, которая была ранее сделана на случай неожиданной встречи с инопланетянами. Затем он выправил направление движения дрона, отправив его к космической станции. Глава 300. Где-то через полчаса дрон получил сигнал, который, по всей видимости, отправлялся станцией в автоматическом режиме. Сообщение гласило: «Уважаемые земляне, мы рады приветствовать вас за пределами Солнечной системы. Альянс Параллельной Земли приглашает вас к сотрудничеству. Сейчас к Альянсу присоединились 9 планет, и каждая из планет – это Земля. Не удивляйтесь. На всех наших землях сейчас 12 октября 2046 года, но мы вышли за пределы Солнечной системы немного в разное время. Мы все, земляне, и должны вместе стремиться к общему будущему». Новая информация ударила реинкарнатора, как обухом по голове. Его мышление было очень быстрым, и он прикинул, что если учесть время до его реинкарнации, затем прибавить то время, что уже прошло на Земле с момента его реинкарнации, то будет как раз октябрь 2046 го. Но на Земле 1, откуда первоначально прибыл Макс, сейчас был только август 2043 го. Реинкарнатор не растерялся и в этот раз, начав прикидывать, когда примерно он вернулся на Землю 1, выходило, что где-то через 3 года после реинкарнации, то есть, пока Макса не было на Земле 1, время там было остановлено, и оно пошло вновь только после того, как он вернулся. По всему выходило, что его Земля 2, где реинкарнатор развивал свою силу, была по счету уже 11-й Землей. И тут Макс вспомнил информацию, добытую на Стелиме. Цивилизация механоида могла делать 10 копий звездной системы за раз, а потом еще добавлять копии при необходимости, но это уже выходило дороже. Получалось, что некая сила, которая наделила его личной системой, вытащила копию Земли из банка данных механоида и создала еще одну Землю специально для Макса, а также остановила время в звездной системе Земли-1. Другие же Земли со 2 по 10 все это время существовали без изменений. Время там продолжилось, как и должно было быть, и в какой-то момент они все решили выйти за пределы Солнечной системы, как это захотел сделать Макс, и, возможно, захочет сделать мировое правительство на Земле-1. Реинкарнатор еще раз проверил показатели и удостоверился, что Солнечная система будто была заключена в какой-то пространственный пузырь. Никакие сигналы с той стороны не поступали, как подозревал Макс, и туда также ничего нельзя было отправить. За прошедшие полчаса он видел, как в пустом пространстве космоса появился небольшой космический корабль и сразу отправился к станции. То есть средства связи у них были, но станция сохраняла полную тишину. Датчики шлема и самого дрона улавливали много сигналов, но от станции каждый час исходил один и тот же сигнал с обращением, но других сигналов не было, то есть, они не могли связаться со своей землей по стандартным каналам. И единственный вывод, который напрашивался в таких обстоятельствах, на эту космическую станцию были отправлены живые люди вместе с капсулами, которые просто связывались со своим начальством через игру. И тут реинкарнатор понял, что немного ступил, но теперь уже поздно. Когда он попал за пределы пузыря, в нормальных обстоятельствах в первый раз это должен был быть беспилотный летательный аппарат, который тут же бы потерял связь с Землей, став безголовой мухой. А его мини-корабль сразу же направился к станции, то есть был управляемым. И на другой стороне должны были это заметить. Ну, заметит часов через 14-15, когда их радары засекут сигнал от дрона. На всякий случай Макс развернул корабль таким образом, что его грузовой отсек не было видно со станции, и сбросил все имеющиеся мини-дроны с выключенными двигателями с некоторым интервалом. Они были достаточно маленькими, чтобы их было трудно заметить на таком расстоянии. А в целом, во всей этой ситуации была одна большая проблема. Реинкарнатор был аномалией, соответственно, его Земля-2, точнее, сейчас ее следовало бы назвать иначе, например, Земля-М, по-скромному так, была аномалией. Когда мировое правительство с Земли-1 решит выбраться за пределы Солнечной системы, а это, скорее всего, будет, так как уже произошло 9 раз с другими землями, то несоответствие между двумя сторонами станет очевидным. И в МП сидели далеко не дураки, раз они смогли подмять под себя всю планету. И скорее рано, чем поздно они придут к ключевому элементу, который присутствует на Земле-1 и отсутствует на других 9 землях. А если еще потом во внешний космос выйдут представители коалиции Земли с Землей-М, ситуация станет еще более наглядной. Судя по характеру действий, которые предпринял Макс и приостановили появление мирового правительства на Земле-М и замедлили его развитие на Земле-1, мировые правительства других планет определенно сделают вывод, что Макс их смертельный враг. И если коалиция Земли не стала бы атаковать Едрк ядерными ракетами, так как им еще на этой планете жить, этого нельзя сказать о землянах параллельной Земли. А в том, что на других землях было мировое правительство с корнями в Западном блоке, реинкарнатор не сомневался. Приход к власти Западного блока не был статистической случайностью, а долгосрочным планом. Раз все 9 земель вышли во внешний космос примерно в одно и то же время, то и поведение их должно быть схожим. Получалось, что он еще не полностью закрепился на своей собственной земле М, а на земле 1 его люди вынуждены были прятаться под землей словно крысы, но теперь его противников стало в 10 раз больше. Было вообще непонятно, когда МП с земли 1 выйдет за пределы Солнечной системы. Это может быть через год, через месяц или завтра. Реинкарнатор немного подумал и написал ответное сообщение. Друзья земляне с параллельной земли, здравствуйте. Нам неизвестны причины задержки, возможно, на нашей стороне произошла аномалия, но у нас все еще август 2043 года. Меня зовут Грегори Максвелл, президент Эндрю Рокфеллер отправил меня на эту миссию, так как мы потеряли связь с тремя предыдущими исследовательскими зондами. Теперь я не могу вернуться, у вас есть способ это сделать. Только спустя сутки с лишним Макс получил несколько слабый ответный голосовой сигнал. Еще земляне, старый черт Рокфеллер и на вашей земле отметился, ха-ха. Короче, меня зовут Энтони Перри. Получается, вы 10-ми будете. Извините, но в Альянсе было принято решение, что номер Земли будет соответствовать времени появления ее представителей за пределами Солнечной системы. Вы последние, 10-е, значит, август 43-го, интересно. Вы пока единственные, у кого планетарная дата изменилась. Но это нормально. Наши яйцеголовые говорят, что теперь наши Земли находятся в отдельной пространственно-временной зоне. Альянс уже проверил время во внешней Вселенной согласно карте звездного неба. По подсчетам выходит, что после подключения землян к механоиду, время на всех наших планетах шло параллельно, но чрезвычайно быстро относительно остальной Вселенной. Только около 6 лет назад по неизвестным для нас причинам произошло изменение, и время было снова синхронизировано с внешним миром сразу на всех землях. Выходит, первоначальная точка рассинхронизации была 1 го марта 2030 го. 10 земных лет прошли для внешней Вселенной в мгновение ока, а последние 6 лет время с обеих сторон пузыря идет одинаково. Но вы, молодцы, вышли за пределы Солнечной системы почти на год раньше первой Земли. Если бы не временная аномалия, вы бы, наверное, и основали наш альянс, но, не повезло. Ай, ладно, это общие дела. А теперь, Грегори, чувак, инфа лично для тебя. Ты в большой заднице. У нас тут все и все на самообеспечении. Помимо общих вложений в станцию, правительства наших планет обеспечивают своих космонавтов всем необходимым сами. А ты находишься слишком далеко. Тебе придется попросить свое начальство прислать припасы лично для тебя. Все так начинали, но именно ты в заднице, чувак. Другие коллеги выходили во внешнюю вселенную примерно в одном и том же месте, хоть и с разницей во времени. А ты, ну, короче, я тебе сброшу координаты точки выхода, чтобы следующие твои братья вышли из Солнечной системы в нужном месте. Что же с тобой делать, никто не знает. Если только твое начальство не решит потратить энергоны на доставку к тебе более мощных двигателей и большего количества топлива. Но зная этих крохоборов, в общем, назад дороги нет. Ни для нас, ни для тебя. Ты же тоже на пожизненном заключении был, или тебя к смертной казни приговорили? Брат, мы здесь наполовину сами по себе. Обещали девочек прислать, но что-то тормозят. Но надежда есть. А ты, чувак, тебе не повезло. Если хочешь, я тебе пришлю картинок. Ну, ты понимаешь, видео прислать не могу, слишком энергозатратно. Но картинки, без проблем. Если есть хотя бы одна рука, то справишься. И береги капсулу, если она у тебя есть. Капсула – единственное средство связи с людьми на твоей Земле. На механоиде мы находимся в разных зонах, связи между планетами нет. Можно попытаться наладить связь через боевую арену, но механоид не дает возможности нам установить прямой контакт. Встретиться с другим землянином можно только случайно в бою. Мы уже нашли специальное устройство связи, которое позволяет общаться сквозь пространственно-временный континуум, но оно жутко дорогое, и его можно купить только за заслуги. В любом случае, такое устройство сначала установят на планетах, а до нашей станции дело дойдет в последнюю очередь. Устройство телепортации между параллельными пространствами также имеется, но оно еще более дорогое. Короче, держись там. Если есть вопросы, задавай. Следом с небольшой разницей во времени пришли космические координаты относительно положения Солнца и планет в Солнечной системе, точное время на других планетах и прочая дополнительная информация, а также несколько десятков картинок эротического содержания. На некоторых из них явно были несовершеннолетние, а на некоторых картинках модель явно позировала не по своей воле. И по мнению Энтони, эти фотки должны были возбудить коллегу-космонавта. Разве человечество пало до такого уровня? Он не мог хотя бы аниметянок прислать или нейросетевых красоток. Реинкарнатор прослушал сообщение несколько раз. Его опасения подтвердились. На остальных планетах было почти все то же самое, что и на Земле 1, ну, или теперь на Земле 10. Мировое правительство было основано. Президентом МП стал Эндрю Рокфеллер, крайне одиозная и ксенофобски настроенная личность. Пока на Земле 10 не появился Макс в образе Егора Александровича, у повстанцев оставалось все меньше и меньше пространства для маневра. Но с Биг Боссом в качестве поддержки и связующего звена армии повстанцев начали поднимать голову и прямо убили несколько наиболее реакционных и наиболее шовинистически настроенных мэров городов. С ростом подпольной силы повстанцев, мировое правительство на Земле 10 вновь показало лицемерную сторону и начало говорить о человечности, гуманности и братстве народов. В кои-то веки заработали некоторые социальные службы, в некоторых городах даже начали раздавать еду бездомным и безработным. А иначе никак. Повстанцы через Макса получили большое количество устройств подключения к механоиду. С помощью этих устройств они смогли отправить больше игроков и заработать больше энергонов. С большим количеством энергонов ускорилось их развитие на механоиде, и повстанческие гильдии начали активнее работать на втором и третьем пластах. Второй пласт был основой финансовой стабильности мирового правительства и главной отправной точкой для экспансии на третий пласт. То есть, второй пласт был самым настоящим тылом МП, и проблемы в тылу сильно мешали мировому правительству уже на третьем пласте. Третий пласт был же первой точкой входа в боевую арену, откуда уже можно было попасть на миссии и заработать заслуги. Даже в нынешнее время значительную часть технологий, оружия и оборудования механоида можно было купить только за очки заслуг. И повстанцы на втором пласте мешали МП получать больше заслуг на третьем. Вместе с тем, теперь сами повстанцы могли зарабатывать больше заслуг на третьем пласте с помощью телефонов и шлемов Макса. А значит, мировое правительство теперь не было единственной силой на Земле 10, которая обладала оружием механоида. Если вместе с повстанцами поднимется еще и народ, то МП может потерять свою власть, если не на всей земле, то в Азии и Восточной Европе точно. Они не хотели таких проблем, поэтому вынуждены были запустить несколько мер по улучшению жизни населения. Однако, на других землях Макса не было. Оставалось только догадываться, в каком бедственном положении находится основная масса населения этих планет. Он не был героем или спасителем. Спасти планету усилиями одного человека – это наивная мечта индивидуалистов и в некоторой степени эгоистов. В гильдии «Надежда» у него была вся полнота законодательной, судебной и исполнительной власти, но Биг Босс никогда не смел утверждать, что все достижения, которые у него были, получены им лично. Ему помогали тысячи прямых последователей и миллионы членов гильдии. Мощь «Надежды» и «Едр» зиждилась на усилиях множества людей, а не на одном только боссе, хотя он и внес свою большую лепту. Так и на Земле 10 не он лично убивал негодяев и освобождал политических заключенных, но он был триггером и независимой торговой точкой, которая позволила повстанцам на Земле 10 перевести дух. Почти такой же независимой торговой точкой, которой ему так не хватало на втором пласте 6 лет назад, чтобы успешно избежать преследования шавок мирового правительства. Макс до боли в суставах сжал кулаки, и снова на его пути появилось зло, и снова появились его братья-земляне, которые подвергаются несправедливости, угнетению, эксплуатации, насилию и жестоким мукам. Реинкарнатор вспомнил, как будто это было вчера, в каком состоянии он вытащил Марину с Земли 10 из тюремного подвала, и она была такая не одна. Он не был богом, и не мог по мановению руки даровать мир, покой и благоденствие всем землянам сразу. Да, даже в Едрг до сих пор ежедневно фиксировались различные преступления и случаи бытового насилия. Человеческую природу сложно изменить, негодяи, твари и моральные уроды найдутся в любой стране, в любом народе. Вместе с тем, на Земле 10, тем более, на Земле Биг Босс приложил массу усилий, чтобы фашистский режим мирового правительства не чувствовал себя в полной безопасности и не думал, что любые его действия будут безнаказанными. Видя, что есть силы, способные дать отпор, МП стало вести себя куда сдержаннее на Земле 10, а на Земле М и вовсе не было такой силы, что могла диктовать условия всей планете сразу. Невозможно полностью искоренить насилие и несправедливость в человеческом обществе, но Макс смог создать такие условия, при которых реакционные государства, режимы, корпорации и гильдии не могли проявлять античеловечность и ксенофобию на системном уровне. Но это было только на Земле М и немножечко на Земле 10. Теперь есть еще 9 планет, где беснуются сырые ничтожества. А значит, не время было расслабляться, не время было класть ружье на полку. И ведь была еще цивилизация механоида, которая своим вмешательством в развитие планеты позволила западному блоку взять верх. В маленькой тетради смерти в голове Макса ЦМ занимало второе место, сразу после мирового правительства. Наличие в продаже у механоида телепортационного устройства, с помощью которого параллельные земли теоретически могли наладить контакты и взаимопомощь, несколько осложняло, но в сообщении неизвестного космонавта. Но были и хорошие моменты. Мировое правительство не стало посылать на самоубийственную миссию за пределы Солнечной системы каких-нибудь важных людей. Были посланы преступники, лояльность которых МП была сомнительна. С этим можно было что-то сделать. А также было понятно, что ресурсов на этой внешней станции не так много, и нормальных ученых не должно быть. Кроме того, пузырь был действительно огромен. Хотя визуально можно было увидеть станцию и радиосвязь с ней была, будто бы ничего не мешало посередине, но в действительности мини-корабль не мог полететь прямо к станции по хорде, он должен был встать на орбиту и сделать круг снаружи пузыря. С этим определенно можно было поиграть. Оборудование на дроне гильдии «Надежда» было достаточно хорошим, чтобы просканировать космическое пространство на большом расстоянии. Приборы показывали, что пространство за Солнцем, которое было невидимо для радаров и телескопов космической станции Альянса, ничего не было, и в голове Макса сразу же созрел план. Он сделает свою станцию с Блэкджеком и Шахаем в общем, свою станцию, которая будет двигаться с противоположной стороны с той же скоростью, что и станция Альянса. Постепенно он сделает там мощную крепость, которая заблокирует другим землянам дальнейшее развитие во внешней вселенной. Также нужно подумать о том, как бы вставить палки в колеса МП на Земле 10 и коалиции Земли на Земле М, чтобы они, как можно дольше, не выходили за пределы Солнечной системы. Глава 301. Виктория Стримглав мчалась по коридору. Вместо нормальной прически на голове ее красовалось птичье гнездо. По телу струился пот. Она так спешила, что застегнула блузку на другие пуговицы, в результате чего из-за интенсивных движений от бега и внутреннего давления верхняя пуговица просто не выдержала и оторвалась, но девушка спросонья не заметила этого. Все ее мысли были сосредоточены на одной задаче. Через пару поворотов она, наконец, прибыла в нужный кабинет, где только-только объявился босс. Еще раз просматривая бумаги и чертежи, делая быстрые заметки карандашом то тут, то там, было удивительно, но чертежи были сделаны профессиональными архитекторами. Это были дизайны определенных частей подземной базы, которые вернули на доработку из-за того, что строительная команда или команда копателей столкнулись с каким-то форс-мажором. И Макс, пусть даже с помощью системного шлема, но мог быстро анализировать чертеж и ключевую проблему, а затем делать соответствующие пометки для улучшения чертежа, не обращаясь за помощью к архитекторам. Вику всегда удивляло то, что этот грозный человек, воин, от которого иногда пахло кровью, даже если он неделями не выходил из базы, лидер, одно слово которого в мгновение ока приковывало к нему внимание окружающих, менеджер, который мог держать в голове большое количество деталей о развитии базы, даже если находился где-то далеко, как этот человек так хорошо разбирался в архитектуре подземных баз. Когда он нашел время, энергию и свободные ячейки серого вещества, чтобы помимо прочего впихнуть в себя еще и эти знания. Основатель Макс не в первый раз вносил правки в чертежи, но ни разу у строительной команды из управляемых роботов землян не возникало проблем в строительстве или у строительной бригады механоида не возникало перерасхода финансов выше прогнозируемого уровня. То есть, основатель не совершал ошибок, даже с точки зрения инопланетной цивилизации. Этот мужчина, которому явно было за 40, но внешне он выглядел все еще прилично, в такие моменты полной сосредоточенности казался очень очаровательным. Во время работы спина его была прямой и внушительной, казалось, что его плеч крепких достаточно, чтобы держать на себе судьбы миллионов, если не миллиардов. Движения его рук были быстрыми, но плавными и уверенными, словно руки чрезвычайно талантливого художника, пишущего картину дикой природы, но в действительности эти руки описывали путь будущего движения всей базы Виктория, а может быть, и движений сотен групп повстанцев. А сегодня он был особенно напорист и агрессивен. Карандаш в его руках порхал, было едва видно его кончик из-за высокой скорости. Иногда мужчина делал длинные штрихи, и это было похоже, что он разрезал противника своим мечом. Рабочий процесс сооснователя был настолько завораживающим, что у Вика на мгновение потерялось в себе, воздух застрял в легких, а сердце остановилось. «Ну, ты долго будешь там стоять?» – внезапно проговорил лидер, не поднимая головы. «Никто не приказывал тебе приходить сюда так быстро, но раз ты уже здесь, не стой столбом, у нас много работы». В голове девушки что-то взорвалось от неожиданно заданного вопроса и вороха мыслей и внутренних команд, мигом поступивших в мозг. Этот шаг босса был слишком убийственным. Его спокойный, но уверенный голос с небольшой хрипотцой, отеческой мягкостью и толикой командных ноток пронзал душу, словно раскаленная стрела. Он был старше Вики почти вдвое. Он уже был великим, когда девушка только вступала во взрослую жизнь. Он спас ее и тысячи таких же серых и обездоленных, как она, и продолжал спасать их каждый день. Он выполнял опасную работу где-то там, за пределами планеты, где основал, пожалуй, не одну базу. Могущественное существо, способное влиять на решения многих лидеров планеты, а его могущество за ее пределами, скорее всего, было еще выше. Он позвал ее, когда Вика была отвлечена. Из-за неожиданного подъема, быстрого бега, несобранности и внезапного вопроса, сознание девушки заволокло туманом, и она оперлась спиной о стену, а затем начала сползать по ней. Мелькнула тень, и Виктория оказалась в плену крепких, но надежных рук. Как бы ей хотелось, чтобы этот миг никогда не заканчивался. «Босс Вика, куда вы так спешили?» Стал слышен голос девушки-подростка из-за двери. «Вы уронили папку. Матерь Божья!» Молодая кореглазая девушка с черными волосами, заплетенными в высокий хвост, одетая в короткий зеленый топ и синие джинсовые шорты, туго обтягивающие ее объемы сзади, и толстые белые кроссовки с разноцветными шнурками, вошла в кабинет с черной папкой в руках. Едва она вошла, то столкнулась с двумя взглядами, одним, пылким от гнева, и другим, пылким из-за совсем других эмоций. Она молниеносно положила папку на тумбочку и незамедлительно выскочила за дверь. «Извините за беспокойство. Пожалуй, я закрою дверь». «Да, вы не против же?» «Да, закрой ее уже». Услышала она рычание из кабинета, от которого у девушки едва не подкосились ноги. Она почувствовала угрозу для жизни. В следующий миг она подпрыгнула, закрыла дверь и убежала в глубины базы, как испуганный кролик. Макс внутри, который мог почувствовать движение девочки по издаваемой звукам, мог только несчастно покачать головой. Однако он не стал выпускать из рук свою подопечную, а поднял ее и отнес на диван. Затем налил стакан воды и протянул его. «Как это понимать?» – спросил он, нахмурившись. «Босс, я…» – немного промямлила Вика. «Я просто растерялась. А что с одеждой?» Взгляд Макса на мгновение скользнул вниз в район аппетитных, словно наливные яблочки, возвышенностей, но быстро сосредоточился на глазах собеседницы. «Ах!» – воскликнула помощница, прикрылась руками и сразу же повернулась к мужчине спиной, но лучше бы она этого не делала. Диван был коротким и, пытаясь спрятаться в нем, девушка спустилась, отчего ее черная и короткая юбка-карандаш задралась, обнажая полоску черных стрингов. Мгновение спустя она осознала свою ошибку и попыталась прикрыться рукой, но не удержала равновесия и рухнула на пол. На этот раз босс не стал ее спасать, а только болезненно схватился за голову. «Даю тебе 5 минут, чтобы привести себя в порядок», — скомандовал он. «Но не выходи из кабинета в таком виде. Иди в ванную». «Да, основатель», — громко ответила девушка и красная от стыда поспешила в ванную при кабинете. Она вышла где-то через 4 минуты, уже причесанная и нормально одетая. Верх блузки был незаметно подцеплен скрепкой. «Хорошо», — кивнул Макс и направился к двери. «Времени нет, поговорим на ходу». «Да, босс», — кивнула Вика, последовав за ним. Каждый раз, когда основатель прибывал на базу, он делал плановый обход, чтобы проверить, что происходит во всех ее уголках и, возможно, посвятить фисам. Он уже не совершал ошибку, аналогичную той, что совершил на базе «Надежда». Не дистанцировался от обычных сотрудников базы, позволяя всем понять, кто здесь главный. Впрочем, у Вики не было амбиций. Ей просто хотелось нормальной и стабильной жизни, чтобы никто не гонял ее по пустым делам и еще, чтобы никто домогался до нее и ее тела. Впрочем, глядя на спину начальника, иногда она хотела другого. База «Виктория» была единственной базой основателя на планете, а у него были большие аппетиты, поэтому база была действительно огромной. Здесь уже проживали 400 тысяч детей и подростков, а также 20 тысяч стариков. Плюс на базе работали 200 управляемых и 10 тысяч автоматизированных роботов. Количество последних росло день ото дня, как и эффективность их работы. Из-за размеров базы, невозможно было осмотреть ее всю за один день, поэтому основатель осматривал несколько ключевых зон каждый раз, а остальные зоны осматривал время от времени в порядке очереди. «Виктория, ты следишь за обстановкой во внешнем мире?» – спросил лидер, пока они шли. «Да», – сразу же ответила помощница. «Я смотрю новости на 2 официальных правительственных каналах, а также поддерживаю связь с повстанческими армиями». «Хорошо», – кивнул Макс. «Как ты считаешь, собирается ли мировое правительство развивать промышленность в ближайшее время? Если да, то каковы темпы по сравнению с прошлым?» «Лично я считаю, что с приходом мирового правительства планета многое потеряла», – стала говорить девушка. «Хорошее развитие осталось только в нескольких ключевых областях, а многие оставшиеся области скорее загибаются, чем развиваются. Много ли среди стариков, которых мы взяли на базу, квалифицированных ученых, инженеров и строителей?» – спросил Макс. «Мы стараемся в первую очередь принимать на базу тех, кто обладает высокой или высочайшей квалификацией, но остался без работы из-за политических взглядов, но не был брошен в тюрьму из-за возраста», – сразу же ответила Виктория. «Я не отходила от приказов босса». «Хорошо», – еще раз кивнул начальник, а затем начал выкладывать свой план. «Неизвестный крупный объект в поясе астероидов Земли М. Это был совершенно случайный астероид достаточно крупного размера для размещения базы, но достаточно неприметный, чтобы на него не обращали внимания какие-либо страны или корпорации. Кроме прочего, спектральный анализ показал, что в нем много железа, но мало золота, или его вовсе нет. А еще одним любопытным моментом было то, что этот астероид имел достаточно большие размеры, около 90 км в диаметре, но не был отмечен на картах звездного неба многих государств, и даже не тех, где он был отмечен, его оценивали в меньшие размеры. Все дело в том, что состав поверхности астероида не содержал много светоотражающих материалов и других материалов, отражающих свет в разных спектрах или радиоволны. Только активно и вблизи изучая пояс астероидов около года с помощью зондов, которые были разогнаны до высокой скорости и отправлены летать по орбите, противоположной движению большинства астероидов, ученые гильдии «Надежда» обратили внимание на этот конкретный космический объект и внесли его в секретную базу данных. Корабль, полностью выкрашенный в черное, тихо приземлился на поверхность, задействуя только микрореактивные двигатели малой тяги, работа которых была практически незаметной с большого расстояния. Встав на поверхность астероида своими стойками, корабль-станция выпустил из своего днища сваю, которая вгрызлась в грунт космического тела и прочно закрепила корабль на поверхности. Вскоре открылся люк станции и несколько небольших рабочих роботов-андроидов и грузовых роботов-собак выбрались из корабля. Они разошлись по поверхности астероида и установили на ней в нескольких местах небольшие двигатели. Вскоре двигатели начали работать и выправлять положение астероида так, чтобы он находился к Земле всегда одной стороной. Попутно синхронизировалось его вращение относительно Марса так, чтобы астероид находился с противоположной от Марса стороны Солнца. Почти сразу на астероиде началась работа по установке солнечных панелей для выработки электричества. Это был особый вид панелей, который максимально собирал свет всей поверхностью и даже соединениями. Эффективность их была высока, и вместе с другими материалами они еще больше снизили заметность астероида. Космическими транспортниками механоида на новую станцию регулярно доставлялись материалы и рабочие. Рабочими были не специалисты с Земли М, а ученые и инженеры с Земли 10. Они не только обустраивали астероид, делая из него мощную космическую крепость, но и проводили различные испытания и исследования. В короткие сроки здесь стали работать тысячи людей, которые получили доступ к обширной базе данных Земли М, но имели большую квалификацию. На Земле М была мирная эпоха, и даже мировой финансовый кризис начал постепенно отступать, поэтому гильдия «Надежда» и «Едрк» и раньше-то не могли получить толковых специалистов, а сейчас возможность их получения в целом спектре отрасли стала еще меньше. Однако, совсем иначе дело обстояло на Земле 10. После захвата власти мировым правительством в отсутствии реальных конкурентов и при расточительной трате ресурсов на праздные нужды и обслуживание многочисленной элиты, командование многими научными проектами и направлениями взяли на себя не самые лучшие специалисты в мире, а самые ушлые, пронырливые, амбициозные и бесчестные. Да, чтобы показывать результаты, они взяли себе в помощники многих толковых специалистов, но в таких условиях было непросто работать достаточно эффективно. Кроме того, многие мировые ученые не хотели работать на мировое правительство. Какое-то количество ученых-повстанцы смогли в свое время вывести и спрятать, но их было не так уж много. Учитывая то, что для выживания в первую очередь нужны были лучшие солдаты и талантливые игроки, а не ученые. В особенно скверной ситуации оказались ученые в фундаментальных областях, теоретической физике, высшей математике и ряду других сфер. Многие из этих людей были слишком старыми, чтобы создавать проблемы для мирового правительства или нести пользу для армии повстанцев. Но на базе Виктория они могли пригодиться. Макс с Викторией начали собирать ключевых специалистов довольно давно под эгидой создания крепкого образовательного фундамента для детей, собираемых на базе. И остальной мир это принял, даже не задумываясь о других вариантах. Для того, чтобы эти ученые реализовали весь свой потенциал, им нужны были высококлассные лаборатории, экспериментальные полигоны и прорва ценных материалов. Все знали, что база Виктория – слишком молодая фракция, чтобы обладать всем этим. Кроме того, эти дедушки и бабушки были действительно стары, чтобы работать так же, как молодые. Однако, с появлением средств связи все стало возможно. Сначала их отправляли в медицинский блок, чтобы провести процедуру базового восстановления здоровья. Многие были истощены из-за многолетнего недоедания и тяжелой работы. Были даже те, кто находился на грани смерти. Этих, вообще, пришлось поселить в медицинских капсулах до конца жизни. Они могли общаться с коллегами только в игре. Вместе с тем, они получили еще несколько лет жизни и готовы были работать. Кто-то в благодарность Максу и базе Виктория, кто-то из-за своей натуры ученого, но было и много тех, кто хотел вложить последние годы жизни в некую силу, которая отомстит вместо них мировому правительству. Частично эта мотивация двигала практически всеми учеными и исследователями. Затем всем ученым и исследователям, а также многим высококлассным инженерам давали усиливающие и улучшающие сыворотки. Особенно ими были ценимы сыворотки Intellect Z. Некоторые же из исследователей, кто был еще относительно молод, теперь помимо общения в игре со своими старшими наставниками надевали шлемы и управляли роботами на астероидной базе наследия. Там они получили новые тела, которые были быстрее, сильнее и выносливее их собственных человеческих тел. Вкупе с интеллектуальной программой личной системы Макса, мейнфреймом на Земле М, данными с Утопии, Аквамарина, Земли М и Земли 10 и с улучшающей мозги сывороткой эти высококлассные специалисты получили вторую молодость. Они даже были лучше и работоспособнее, чем в молодости. Некоторых приходилось силой отключать от управления роботом и класть в медицинскую капсулу для отдыха. В кратчайшие сроки были закончены сотни проектов, которые инициировали ученые гильдии «Надежда», но не могли закончить из-за отсутствия рабочей силы или квалификации. Например, подготовленный к массовому производству импульсный плазменный двигатель, который имел меньшие габариты, больше тягу при меньшем расходе топлива и электроэнергии, чем имеющиеся у мирового правительства и коалиции Земли ионные двигатели. По своей эффективности производство космической базы наследия был намного выше даже лучших реактивных двигателей гильдии «Надежда». Кроме того, он был прост в производстве. Также были улучшены и удешевлены сервоприводы для роботов и костюмов космодесанта, улучшена оптика, оружие, материалы и многое другое. И все это было получено буквально за несколько месяцев усилиями всего нескольких сотен ученых и пары тысяч инженеров. Но Макс на этом не остановился. Он продолжил поиск ученых по всему миру, а также выкупал их у мирового правительства и повстанческих группировок. Количество маститых ученых на базе Виктория росло в геометрической прогрессии. Глава 302. К этому моменту во фракции Макса уже появились боевые рикши. Это были новые, бронированные коляски, которые также управлялись фамильярами, но они были гораздо больше и мощнее предыдущих. Например, колеса у них были окованы металлическими полосами и находились за деревянным бортом, благодаря чему для колес удалось сделать отдельные оси, а саму рикшу сделать ниже и устойчивее. А также у рикши появилась специальная упряжь, теперь фамильярам не нужно было удерживать рикшу руками, и они могли свободно метать копья во время движения. Копья подавали гоблины, спрятавшиеся за бронированными бортами. С левого бока к упряжи был приделан поворачивающийся деревянный щит, который защищал фамильяра с одного бока, но фамильяр мог выставить этот щит перед собой в атаке и просто врезаться в строй противника. Так как рикша теперь была достаточно крупной и тяжелой, эффект от ее удара был значительным. Кроме того, фамильяр мог повернуться и бежать, направив бронированную рикшу впереди себя. Арбалетчики-гоблины могли стрелять из нее поверх бортов, либо через узкие бойницы. Фамильяр также мог метать в это время копья поверх рикши. Несколько рикш можно было объединить между собой бок о бок, и тогда создавался эффект движущейся стены щитов, а можно было одну на другой, и тогда получалась деревянная мини-крепость во время стоянки. Более сильные фамильяры могли тащить две или три рикши, сцепленные между собой. Такие вот поезда-караваны стали активно передвигаться по северу, в том числе и на территории Хорка Принца. Иной раз они даже доставляли письма и посылки между деревнями согласно маршруту. Атаковать их было себе дороже, так как не только сами возничие были сильны, но и сидящие в рикшах арбалетчики были довольно хорошими стрелками. Подступиться к поезду-каравану, что спереди, что сбоку, что сзади, было проблематично, а контратака могла быть крайне серьезной. Несколько раз было такое, что караван нес потери в результате засады, но после этого обычно в регионе появлялись толпы фамильяров и арбалетчиков-гоблинов, которые прибыли мстить за своих товарищей. Эффективность последующей зачистки была настолько велика, что даже местный принц подумал о том, что культистов лучше не трогать. От них невозможно было спрятаться. Казалось бы, поиски врагов у них были веерными и несистемными, но они не пропускали ни одного участка. Вскоре, на севере не осталось ни одной бандитской группировки. Отряды фамильяров с поддержкой лучниц в основном охотились на высокоуровневых монстров и искали инстансы. Другие отряды с гоблинами в составе отправлялись дальше в племена нелюдей, откуда привозили новых пленниц и гоблинит. В головном лагере было уже более 1000 женщин и более 5000 гоблинов. Практически все гоблины из старшего поколения выучили язык глухонемых для общения с фамильярами. Эти гоблины, кстати, замкнули на себе значительную часть производства арбалетов, стационарных тяжелых арбалетов, аркобаллисты, даже катапульт. Это не только им очень нравилось, но и у них хорошо получалась такого рода техника. Одна из первых гоблинш, которая в свое время охмурила игрока, сделала определенные выводы из общения с ним. Она постаралась воссоздать тот мир, из которого прибыл ее папочка. Объединившись с десятками других гоблинов, девушка построила прототип железного города. Из дерева, конечно. Это была деревянная мини-крепость, высотой и шириной в 5 метров, а длиной в 10 метров. Толкать ее нужно было изнутри. На ней была одна большая поворотная аркобаллиста и много тяжелых стационарных арбалетов. К удивлению Макса, он получил чертеж этой штуки, назвав ее «Деревянный город». Первый образец, к тому же, получился редкого качества, с чуть более крепкой броней и большей дальностью и уроном всех стационарных орудий деревянного города. А девушка-гоблин с благословения игровой системы сменила профессию на архитектор передвижной крепости. Это профадовало ей по единичке к каждой характеристике за каждый уровень и плюс дополнительные единицу к выносливости и интеллекту за каждый уровень. Хотя местная игровая система прямо не уведомила гоблиншу, но получалось, что профессия ее была по характеристикам эпического ранга, а по совокупному количеству других бонусов, и вовсе легендарного. Исходя из того, что узнал Макс от Сильви, каждый игрок с легендарной профессией во вселенной RPG был высоко ценим в цивилизации супергероев. Не только Сенат награждал его различными бонусами, но этот игрок мог без каких-либо штрафов покинуть прежнюю корпорацию, так назывались сообщества героев в CS, и основать свою собственную. Всего, на огромную CS было не более 15 игроков, которые объявили о своей легендарной профессии публично. Скорее всего, было столько же или чуть меньше тех, кто не стал раскрывать свою профессию обществу. И эти 15 игроков не просто так получили свои профессии. Это был результат многих лет планирования, усилий сотен тысяч или миллионов сотрудников корпораций вне RPG и тысяч, если не десятков тысяч игроков корпораций в RPG. Даже среди местных игроков или неигровых персонажей этой вселенной обладателей легендарной профессии было исчезающе мало, сродни статистической погрешности. Фракция Макса заполучила себе уникальный талант, который нужно было холить и лелеять. Через некоторое время после того, как девушка-гоблин получила свою легендарную профессию, перед глазами Макса появился ряд странных и непонятных символов от местной игровой системы. Они крутились и вертелись какое-то время, никак не собираясь в осмысленное предложение, а затем уже пришел текст от личной системы. Зафиксирована попытка установления персонального контакта с игроком. Перехват сигнала. Обход фаервола цивилизации Механоид. Шифрование сигнала. Установка секретного канала связи. И тут символы от местной системы начали складываться в слова и предложения. Приветствуем вас, внешний игрок. Мы узнали, что в вашей фракции появился неигровой персонаж с потенциалом легендарного уровня. После анализа ваших действий мы пришли к выводу, что вы обладаете характером, склонным к взаимовыгодному сотрудничеству, а также некой уникальной силой, артефактом, технологией, умением. После совещания мы решили, что можем быть полезны друг другу. Хотите ли вы сотрудничать? Да нет, ввести свой вариант. Макс был несколько шокирован тем, что некая цивилизация вышла с ним на прямой контакт. Стоит отметить, что он пашет на механоид уже много лет, но еще ни разу с ним не связался кто-то из руководства. С любым обращением и предложением, которое у него было ранее, разбирался мейнфрейм механоида. Там был чисто автоматический ответ, который делался на основе расчета выгоды ЦМ от предложения, сделанного Максом. И скорее всего, ценность предложения была довольно высока, ведь в иных случаях предложения Макса даже не попадали к мейнфрейму на рассмотрение. После некоторого размышления реинкарнатор не стал прямо отказываться или соглашаться, предварительно пробив тему. «Макс, на какого рода сотрудничество вы рассчитываете?» «Мы». «Вы действительно ответили?» «Макс, в этом есть какие-то проблемы?» «Мы». «Вы первый представитель цивилизации Механоид, кто вышел с нами на контакт?» «Макс, вы пробовали пообщаться с кем-то из ЦМ раньше?» «Мы». «В нашу игровую вселенную вторгаются разумные из многих высших и не только цивилизаций. Не станем скрывать, мы с этого также получаем определенную прибыль. Помимо прочего, мы можем нанять внешних игроков для выполнения заданий вне нашей игровой вселенной, куда наши игроки попасть не могут. Мы уже наладили контакт с игроками из всех высших цивилизаций, кроме цивилизации механоида. Игроков ЦМ в нашей вселенной по количеству меньше, чем игроков из других высших цивилизаций, однако, каждый из вас крайне боеспособен и эффективен. Но, ни с одним из игроков ЦМ мы так и не смогли связаться за сотни лет. Вы, первый. В чем ваш секрет, Макс? Вот оно что, ну если я вам расскажу, разве это будет и дальше секретом? Мы, вы правы. С нашей стороны было некорректно вторгаться в вашу частную жизнь, Макс. Так, что там с сотрудничеством? Мы, как вы уже знаете, в мультивселенной есть много уникальных мест, где есть ресурсы, которые сложно или невозможно добыть в других местах. Для развития нашей игровой вселенной RPGN нам нужен уникальный ресурс – энергия души. В мультивселенной есть несколько мест, где можно получить энергию души в небольшом количестве. Но есть одно определенное место, где можно получить много энергии души. Общепринятое название для этого места – преисподняя. Макс, название не сильно обнадеживает. Мы, вы правы, но мы можем уверить вас, что вам ничего не будет угрожать, если перенос вашего сознания будет осуществлен с нашей помощью. Макс, каковы мои выгоды? Вы можете добавить мне очки характеристик, выдать древнюю реликвию, заплатить квантовыми парами. Мы, как вы понимаете, наша игровая вселенная уникальна в мультивселенной. Ее можно назвать космическим чудом. Ни мы, ни любая другая высшая цивилизация не могут повторить RPGN. И мы не можем вмешиваться в игровой процесс, чтобы не уничтожить вселенную, не наделить вас дополнительными характеристиками, не сделать для вас реликвию, не заплатить вам квантовыми парами. Но мы можем дать вам координаты некоторых инстансов, а также дать немного подсказкам по квестам. Немного, иначе это приведет к дестабилизации вселенной, но достаточно, чтобы вы с вашими силами могли получить хорошую выгоду. Кроме того, мы откроем для вас путь в преисподнюю, где вы сможете добыть энергию души для себя и продать ее на внешнем рынке. Другим игрокам цивилизации механоида это было бы сложно, но мы думаем, что у вас есть такая возможность. Какие ваши мысли? А какие могут быть у Макса мысли? Название преисподняя звучало не слишком безопасно, но он четко уловил один момент. Там можно было добыть уникальный ресурс, настолько уникальный, что руководство целой вселенной обратилось к нему, к обычному игроку с предложением о сотрудничестве. Интерпретируя это иначе, это будто бы на Земле президент сверхдержавы одного из блоков прибыл в маленькую деревню, которой даже на карте нет, нашел там мальчика, лепящего пирожки из песка и спросил бы его, не хочет этот мальчик работать вместе с президентом. Звучит очень невероятно, но у Макса были основания полагать, что возможность для сотрудничества была. У него фактически было уже двое партнеров из высших цивилизаций. Явной была цивилизация механоида, которая не предлагала сотрудничество, а просто вынудила к нему всех землян. Второй была личная система Макса, которая никогда не предлагала сотрудничество, но давала плюшки на каждом этапе, из-за чего реинкарнатор не мог не сотрудничать с ней. Почему у Биг Босса не может быть третьего крупного партнера? В любом случае, уникальный ресурс звучало как «много денег, Макс, сотрудничество возможно, но мне нужно знать больше деталей». Мы, да, давайте обсудим. Примерно через 3 дня после того, как реинкарнатор договорился с высшим менеджментом вселенной RPGN, недалеко от его лагеря появился портал. Из него вышли несколько магов и 2 десятка рыцарей. Их уровни приближались к 100-му. Одного только такого рыцаря было достаточно, чтобы уничтожить половину лагеря Макса. В середине команды рыцарей 4 несли ящик. Биг Босс встретил их лично в окружении фамильеров. Затем группа подошла к неприметному месту в чистом поле, и фамильеры откопали немного земли. Под землей был толстый деревянный настил, обитый железом. Другие фамильеры, поджидавшие группу снизу, подняли настил и отодвинули его в сторону. Макс сделал пригласительный жест, и гости прошли внутрь. Небольшая толпа пропетляла в подземных тоннелях какое-то время, прошла через несколько усиленных блокпостов и прибыла в секретную подземную базу под лагерем. Сюда имели доступ только фамильеры и сам Макс. 4 рыцарей, несших металлический ящик, прошли к центру пещеры и поставили его на пол. Затем Макс сделал несколько пассов руками, и на ящике загорелись символы множества заклинаний. Через несколько минут пассов руками и нескольких заклинаний, проговоренных вслух, ящик раскрылся. Маг подошел к ящику и вынул оттуда кристаллический камень диаметром около полуметра, отливающий фиолетовыми всполохами. Затем другие маги начали доставать маленькие синие кристаллы из ящика и складывать их в мешочки. «Это астральный камень души», — проговорил маг, ставя камень на подготовленный Максом постамент. «С помощью него вы сможете подключаться к преисподней. Так как от цивилизации механоида вы один, то мы не можем предложить вам место на одной из уже действующих баз. Вам придется создать свою базу с нуля. Если будет возможность, мы предоставим помощь. Место, куда вы попадете, будет случайным. На этом этапе мы уже ничего не сможем гарантировать. Соединение с преисподней можно будет разорвать в любой момент, если вам будет грозить опасность. Но без вашего сознания тело, которое вы получите по прибытию в преисподнюю, может быть атаковано и уничтожено. Постарайтесь его сохранить. У вас есть 10 бесплатных попыток входа в новое тело, после этого мы вынуждены будем брать с вас плату за вход в преисподнюю. Подключение к старому телу почти не тратит энергии камня. А вот это, камни души, маг указал на мешочки с мелкими синими кристаллами. Энергия души, которую вы будете получать в преисподней, будет накапливаться в астральном камне, и ее можно будет переместить в камень души. Камень души вы можете продать нам, а можете и другим внешним игрокам, но желательно нам. Я понял, кивнул Макс. Хорошо. Маг протянул руку для рукопожатия. Успешного нам партнерства. Успешного партнерства. Биг Босс крепко пожал руку мага в ответ. Когда команда доставки отбыла, Макс внимательно осмотрел астральный камень души и прочитал инструкцию. Вместе с командой аналитиков он какое-то время размышлял над тем, как подступиться к новому месту. В конце концов он настроил свой основной аватар на автоматический каст, а также передал его в руки Зои, которая была немного свободнее, чем Марина и Светлана, а затем переместил сознание в фамильяра первого уровня. На земле его тело удобно устроилось в специальном кресле с игровым шлемом на голове, а на арпиджине его аватар сел со скрещенными ногами напротив постамента с астральным камнем. Он сделал несколько движений руками, сосредоточил внимание на камне и начал про себя читать особую мантру. Через некоторое время он заметил, что его сознание размывается и как будто выходит из тела фамильяра, а затем оно погрузилось в астральный камень, и на мгновение сознание померкло. Когда оно появилось вновь, Макс обнаружил себя парящим над черно-серой землей. Небо было давяще серым и наполненным грозовыми облаками, атмосфера же была наполнена различными смертельными для дыхания газами. Макс не мог провести анализ, но это подсказывали ему инстинкты, глядя на непрестанно извергающиеся вулканы где-то вдалеке и явно кислотный дождь, выпадающий с неба. Внезапно он почувствовал тянущую силу, которая звала его душу в различные объекты, сгустку некой энергии в воздухе, лежащему на земле разлагающемуся человеческому трупу, непонятно как здесь оказавшемуся, и кучке костей под землей. И Макс мог выбрать, куда войдет его душа в следующий момент.